Ты вон невесту, что сокол голубку, с лету убил. А мне все голову морочат. Нет краше Натальи Кирилловны, отвечал ему Петр. Вот-вот, радостно соглашался государь. Я и сам так же мыслю. Завтра погляжу еще, да и будет. И на 18 апреля он устроил последние смотрины. В этот раз увидел он и Беляеву, что привезли только накануне, и не мог не признать в ней достоинств будущей царицы. Их и взять наверх, Авдотью Беляеву да Наталью Нарышкину, решил царь, а остальные и по домам ехать могут. Смотрины кончились. Выбранными остались только две, и никто не знал окончательного решения царя. «Теперь во дворце страх, что идет», — смеясь говорил на другой день Петр, когда после трапезы мужчины сидели еще за вином. «Жихарев-то этот уже у Милославских в руках», — сказал князь Куракин, — «в силу войдет. Коли Авдотья в царицы выйдет». «Красиво», — сказал Петр. Теряев мотнул головою. «Зато за Натальей стоит Артамон Сергеевич, не захочет царь его обидеть». «Всем тогда погибель будет», — мрачно сказал Терентий. «Это почему?» Терентий метнул вспыхнувшим взором на всех и угрюмо сказал. «Потому что и теперь поганства у нас много, а тогда вовсе опоганимся. Слышь, у него комедии на дому строят, с комарохами дом полон, а церковь немцами, тьфу, списана. Сам-то на выкресте женат, на Гамильтонше». «Знаем, куда гнет слуга Антихриста!» Князь Теряев замахал руками. «Цыц! Замолчи, глупый ты человек! Ах, голова неразумная! Ты знаешь, как нонче царь таких речей не жалует!» Петр укоризненно взглянул на брата. «Неразумное, говоришь, Терентий, в землях заморских лучше нашего живут, и нет греха взять у них хорошего!» «Ради отречения от Христа!» «Вот-вот!» — почти закричал Терентий. «Все вы скоро души дьяволу продадите!» «Очнись, Терентий!» — закричал отец. «Давно очнуться надо, да силы нет!» — горько ответил Терентий и вышел из горницы. «Порченный!» — скорбно произнес князь Теряев. Князь Куракин сочувственно взглянул на него. «Все Морозово строит», — сказал он. «У себя монастырь завела, Авакумова послушница. Всюду мутит только». В эту минуту в горницу вошел Кряж и обратился к Петру. «Государь, за тобой от царя засыл, наверх зовет». Петр быстро вышел из-за стола, переоделся и в тот же час скакал во дворец. Царь ждал его в своем покое для дел. Он был мрачен. «Вот», — заговорил он гневно, ударяя рукою по столу, на котором лежали какие-то исписанные листы. «Началось уже. На тебе. Вот два подметных письма. Хитрово мне их подал. Нашли в сенях, а другое на сенных дверях в шатерной палате. И такие ли письма скаридные да похабные, и на мою честь, и на память жены у покойницы. Господи, зла сколько в людях этих!» Царь помолчал, а потом поднял голову и сказал. «Вот для чего звал тебя. Возьми сейчас боярина Хитровода Шереметьева и идите к этому Жихареву, дядьке Авдотьи. Сыск у него сделайте, а потом в приказ возьмите. Не иначе, думаю, как он эти письма писал. Потом мне скажешь». Петр поклонился и тотчас пошел искать бояр, чтобы ехать с ними по душу Жихарева. «Истинно, что началось, — думал он, — однако и корысть немалая, с царем породниться. Ну да ин, сами себе яму вырыли. Теперь Милославским уж не подняться. Я постою за Артамона Сергеевича». И он даже засмеялся от предвкушения победы над Милославскими. Началось страшное сыскное дело. У бедняги Жихарева при обыске ко всему нашли травы и стали его пытать и мучить на все лады, доискиваясь правды о письмах и о зельях. Жихарев оговорил рейтора Вологжанина. Тот указал на Смолянина с племянником. Все от писем отказались, а передавали речи Жихарева, будто его племянница наверх взята и тем похвалялся много. Захватили заодно двух писцов приказных, доктора Данила, жида, и без счета холопов. Царь следил за ходом дела и был мрачнее ночи. Петр не выходил из-за стенка, чуть не через час донося царю о новых и новых показаниях. Возвращаясь домой, он говорил отцу и брату: «Конец теперь Милославским. Государь чует, откуда ветер дует. Слышь, Авдотью уже сверху отправили. Одна Наталья Кирилловна осталась. За нею сила. Быть ей женою государя, нашей царицей».